Посмотри. А теперь, мой юный друг, пришло время познакомить тебя с Джорджем Рэндом. Ибо этому молодому человеку надлежит сыграть отнюдь не последнюю роль в нашей истории. Джордж родился в семье богатого плантатора. Может быть, самого богатого во всей округе, если не считать старика Ринда. Так вот, он и его сестра, красавица Виргиния, выросли в большом белом доме, который стоял на берегу реки Суон. С этой рекой связано событие, которое произошло несколько лет тому назад, и оно определило всю дальнейшую судьбу брата и сестры. Однажды, гуляя по берегу Суони, Виргиния поскользнулась и упала в воду. Большой беды в этом бы не было. Девушка прекрасно плавала, но неподалеку оказался гигантский аллигатор. Джордж выстрелил. Это только раздразнило чудовище. Брат кинулся в воду на помощь сестре, но силы были не равны. И вот когда гибель Виргинии казалась уже неминуемой, избавление пришло в образе прекрасного смуглого юноши. Незнакомец прыгнул в реку. Мгновение, и он оседлал чудовище. Еще мгновение, и в руке его сверкнул нож. Аллигатор взревел, вода вспенилась под ударом его хвоста, и чудовище ушло под воду. Юноша поплыл к берегу вслед за братом и сестрой. Мама! Мисс Виргиния! Что случилось? Вы не ранены? Она вся дрожит. Нет. Виола, все кончилось хорошо, я немного испугалась только. Пойдемте, мисс Виргиния, я помогу вам. Сэр, я благодарю вас. Вы спасли нам жизнь, мы никогда этого не забудем. Я благодарю судьбу, мисс, что она предоставила мне возможность быть вам полезным. Вы уверены, что не ранены? Конечно, уверен. Ни единой царапины. Но вы насквозь промокли. Позвольте предложить вам пойти со мной в мой дом переодеться. Мне кажется, что мое платье придется вам впору. Благодарю вас. Я не привык к такой одежде. Я, как видите, ношу то, что носит мой народ. К тому же солнце сегодня печет, и я скоро обсохну. Ну, прощайте. Подождите. Послушайте, я не покажусь вам навязчивым. Если попрошу принять от нас с сестрой вот это... О, винтовка. Благодарю вас. Это великолепный подарок. Я хотел бы предложить вам ответный дар. Ведь вы охотник, да? Может быть, вы возьмете мокасины и патронтаж. Моя сестра Маюми сделает их для вас. Маюми? Моя сестра. Вот вы увидите, что в мокасинах гораздо удобнее охотиться, чем в тяжелых сапогах. Важнее всего, что я получу мокасины в подарок от вас. Я очень рад, что это доставит вам удовольствие. Как вас зовут? Ваши соотечественники зовут меня Паул, по имени моего отца. Он был белым. Мать моя индианка. Она зовет меня Ациола. Ну, мне пора идти. Надеюсь, что мы еще встретимся. Вашу руку. Джордж, я узнал только что. Какой ужас. Ваша сестра едва избежала смертельной опасности. Она так потрясена, что даже отказалась принять меня. Джордж, что вы делаете? Вы пожимаете руку краснокожему? Этот человек спас Виргинию и меня. Это тот самый индеец, который укокошил аллигатора? Да заплатите ему и дело с концом. Хотя ваш кошелек, скорее всего, пропал во время вынужденного купания. Так что позвольте мне. Держи, краснокожий, и отправляйся к себе за реку. Этот берег не для индейцев. Ринкольд, как вы смеете? Вот ваши деньги, болван. Бросить кошелек в лицо белому человеку? Назвать его болваном? А знаешь ли ты, парень, что индейцам, как и чернокожим, не стоит забывать, кто хозяин во Флориде? Послушайте-ка вы, Ринкольд. Прежде всего, вам не следует забывать, что этот человек мой друг. Он мой гость. А вот вас сюда никто не звал. Ну-ка, убирайтесь. Меня зовут Аронс Рингольд. А меня Джордж Рэндольф. И я повторяю... Убирайтесь. Вы еще пожалеете об этом. Видите ли, Пауэлл, он действительно болван. Но стоит ли обращать внимание на болвана? Это не первый белокожий болван, с которым мне приходится иметь дело. Но вы не такой, как они. Приходите на ту сторону реки, Джордж, когда вам вздумается. Ни один индейец не тронет вас. Ни один. В наших владениях вы всегда будете желанным гостем. До свидания. Представь себе, мой юный друг, широкую полноводную суони, отделяющую земли белых от земли индейцев. Представь себе остров, омываемый его водами, довольно большой, холмистый, поросший дубами, магнолиями и дикими апельсиновыми деревьями. Так случилось, что на этом острове в течение нескольких долгих летних месяцев встречались четверо. Пауэлл, будем называть его дальше Ациолы, Джордж, Виргиния и сестра Ациолы, Маюми. Обычно девушки укрывались от палящего солнца где-нибудь в тени высокой пальмы, в то время как молодые охотники бродили в лесу в поисках добычи. Был ли сын плантатора подвержен предубеждением своей расы и сословия? Ну, как тебе сказать? Иногда Джорджу казалось, что в этой дружбе с молодыми индейцами есть что-то дурное, что-то такое, что может вызвать всеобщее осуждение. Но только иногда. И кто знает, что победило бы в конце концов дикие расовые предрассудки или голос разума и сердца. Но все кончилось. Кончилось внезапно. Почему вы не пошли сегодня охотиться с моим братом, мистер Рэндаль? Я не решаюсь сказать вам об этом, Маюми. Почему? Это тайна? Да. Это тайна моего сердца. И вы не поделитесь ею со мной, даже если я вас попрошу? Маюми, Джордж, какую необыкновенную женщину мы встретили. Настоящая индийская красавица. А на шее не сожалели, она носит змею. Настоящую, живую. И вместо пояса тоже змея, настоящая гремучая змея. Это Хаджиева, безумная Хаджиева. Бедная женщина, которая когда-то не перенесла обмана и лишился рассудка. Не надо ее бояться, мисс Рэндальф. А я и не боюсь. Она назвала меня белой голубкой, пожелала счастья. Ой. О? Да-да, белая голубка. Хаджиева желает счастья тебе и тебе, Маюми, лесная птичка. И тебе, маленький Мика, король. И тебе, Ациола, восходящее солнце. Только сбудется ли это? Прощайте. Ациола, вы вернулись с охоты без добычи? Мы с мисс Рэндалев видели оленя. И белок. Слишком хорош сегодняшний день. Пусть живут. Сегодняшний день? А чем он лучше вчерашнего? О, это моя тайна. Когда я была маленькой, я думала, что песни рождаются и живут, как люди. Весной цветочек дикий, твой голос сияет, птичка, птичка дикая и буря, за твой кроткий взор косой, так отраден, так отраден, так осяден нежный крик, час вечерний. Хотел бы и я уметь сочинять песни. Да, хорошо уметь складывать песни. Я сложил бы песни о белой золотоволосой девушке, кроткой, как голубка, и резвой, как лань. Джош, Джош, посмотри, матушка. Да, и с ней отец. Может быть, нам лучше уйти отсюда? Почему, сестра? Разве мы сделали что-нибудь плохое? Так. Прекрасно. Великолепно. Здравствуйте, миссис. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Мои дети в обществе индейцев. Евгения, Джордж, немедленно в лодку и домой. Но можно мне проситься с друзьями? И мне. Оба в лодку и немедленно.